В ее чудных глазах, полузакрытых темными ресницами, лежала глубокая затаенная скорбь, которую она, по-видимому, не могла преодолеть, несмотря на всю пышность, окружавшую ее. Черное платье облегало ее прекрасную фигуру. Мантилья и кружева, украшавшие голову и грудь, были также черного цвета. Но среди этого мрачного костюма блестели бриллианты такой величины, что взоры публики невольно обратились в ту ложу, где сидели незнакомцы. Позади них, в глубине ложи, стояли два егеря в богатых ливреях, ожидая каждую минуту приказания от своих господ, очевидно, богатых и знатных. Королева также посмотрела на эту ложу, как и все другие женщины, пока герцог де ла Торре вполголоса разговаривал с адмиралом Топпете о каких-то служебных делах. Изабелла с удивлением заметила прекрасную, одетую в черное платье незнакомку с ее сверкающими бриллиантами и черноглазым спутником, оригинальные черты которого возбуждали всеобщее любопытство. Но в эту самую минуту то, что происходило внизу на арене, опять привлекло внимание публики, и даже королева, вместе с мужчинами и дамами, окружавшими ее, вся отдалась зрелищу с тем оживленным, страстным сочувствием, которое в такой степени свойственно одним только испанцам. Пикадоры ускакали с арены, оставя одного разъяренного быка, дико метавшегося по всему обширному пространству. Их сменили с чрезвычайной быстротой 8 бандерильеро, самонадеянно улыбавшихся и приветствованных народом громкими восклицаниями. Для них борьба с озлобленным животным была еще опаснее, так как они не имели ни лошадей, ни оружия. Атлетическая фигура любимца публики Кухареса скоро выдвинулась на первый план. Он всегда с ужасающей смелостью бросал быку самое большое число бандерильо на шею. Его товарищи разделились попарно, так что бык, бешено мычавший, вдруг увидел себя окруженным с четырех сторон своими новыми врагами. Его глаза, сверкавшие от злости, выкатились. Он ринулся на своих жертв, но бандерильеро не дожидались его нападения. Двое из них подошли к раздраженному животному и бросили свои дротики в его широкую спину и шею. Крючки вонзились в его мясо. Чудовище почувствовало боль, но не знало еще, откуда она исходит. С удивительной поворотливостью бросилось оно на ближайших своих врагов, первых, напавших на него, и на следующих двух бандерильеро, кидавших ему свои дротики на шею. Бык дрожал всем телом, бил ногами о землю и в отчаянии гнался то за одним, то за другим противником. Бандерильеро были, однако, ловчее и увертливее, чем неуклюжее толстое животное. Публика не сводила глаз с потрясающей сцены. С напряженным вниманием следили бесчисленные зрители обширного амфитеатра за движением обеих партий, борющихся внизу. Это была отчаянная борьба не на жизнь, а на смерть. Потому что если бы бык схватил одного из своих преследователей, погибель его была бы неминуема. Мертвая тишина царствовала в огромном Колизео. Но вдруг раздался чей-то пронзительный, раздирающий крик. Что случилось? Откуда послышался этот крик? Не вырвался ли он из груди Кухареса, который в эту минуту, подпуская быка к себе, находился в страшной опасности? Нет, крик послышался в одной из лож. Бледная, одетая во все черное, Донна испустила его, когда взглянула случайно на ложу королевы. Безумно смелый Кухарес только что воткнул быку в шею дротик, на конце которого была привязана горючая змейка. Искры кололи, жгли животное и привели его в ожесточенную слепую ярость.